всадники Ашурбанипала. Следующим экспонатом, на котором мы остановимся подробнее, является плита с изображением сцены охоты из города Ниневия, древней столицы Ассирии. В середине XIX века поисками этого города занимались многие археологи. Удача улыбнулась молодому английскому ученому Гастону Лейярду. В 1846 году он начал раскопки одного из целой цепочки холмов, протянувшейся вдоль левого побережья Тигра. Работа осложнялась тем, что холм Неби-Юнус частично находился в болотистой местности, частично на территории мусульманского кладбища, и, следовательно, проводить здесь раскопки было очень рискованно. Лейярд решает проводить работы на свой страх и риск. Интуиция его не подвела. Год спустя сказочный ассирийский город лежал почти полностью освобожденный от земли. В 1852 году Рассам, последователь Лейярда, взялся по поручению Британского музея за продолжение раскопок Ниневии. Рассам искал сокровища Ашурбанипала, последнего великого царя Ассирии, и два года спустя он находит их. Он обнаруживает большую библиотеку, которую ассирийский царь 2500 лет назад собрал из всех значительных городов Междуречья и разместил в архивах своего дворца. При падении Ассирии библиотека была разорена и разграблена вражескими войсками. Позже удалось ее привести в относительный порядок и классифицировать 30 тысяч глиняных табличек, покрытых таинственной клинописью. Благодаря археологическим раскопкам было найдено множество табличек с текстами и хозяйственных документов, а также предметы, статуи, что помогло впоследствии понять, как выглядел дворец Ашурбанипала. Являясь центральным сооружением ассирийского города, он занимал значительную часть его площади. Такой дворец представлял собой крепостное сооружение на высокой платформе. Стены с выступами прямоугольных башен, увенчатые ступенчатыми зубцами, были сложены обычно целиком из сырцового кирпича. Арочные входы были украшены каменными изваяниями крылатых быков и львов с человеческими лицами, божеств-хранителей дворца. Наружных украшений у зданий по большей части не имелось. Художественно оформлялись главным образом внутренние помещения, в особенности узкие и длинные парадные залы дворцов. Здесь применялись раскрашенные рельефы, роспись и цветные изразцы. Особенно известны ассирийские рельефы. Они высекались на больших каменных плитах, которыми облицовывались нижние части стен во внутренних помещениях дворцов. Обычай изготовления рельефных плит был заимствован у хеттов. Рельефы более раннего периода отличаются большей связностью фигур, преувеличенным подчеркиванием физической силы и отсутствием динамики. Начиная с VIII века, работавшие в Ассирии художники приближаются к правдивой передаче действительности, начинают пользоваться пейзажем. Особенно замечательны изображения животных и охоты времен Ашурбанипала. Изображение мельчайших подробностей типично для ассирийского рельефа. Стадо оленей, которые охотники гонят с левой стороны, вдруг обнаруживает, что пути отступления перекрыты сетью. Месопотамские правители любили, когда их изображали во время охоты. Это показывало их превосходство над полными опасностей и силами природы. Рельефы с изображением сцен охоты занимают большое место во дворце Ашурбанипала. Вероятно, царь любил это времяпрепровождение,